А теперь выпьем за чистоту наших рядов и неуклонность направления, — произнес торжественно Бабосов. Все выпили. Костя, тыча вилкой в нарезанные огурцы, — сказал, качая головой. Ну и брехун ты, Коля. В дверь без стука вошли два мужика и, увидев за столом женщин, замешкались у порога. — В чем дело? — поднял голову Бабосов. — Может быть, мы не ко времени? — Нет, в самый раз. — Проходите, ребята, — сказал Костя, вставая и представил вошедших. — Это мои активисты. Василий Семиглазов, — указал на Черноусова, черноглазого молодца в мятом сереньком пиджачке. А это Филя Перевозчиков. Второй был коренаст и насуплен. Густые рыжие волосы росли у него почти от самых бровей. Бабосов встал, поздоровался с ними первым и неожиданно серьезно спросил. — А вы сдали свои облигации на хранение в сберкассу по призыву сормовских рабочих? Вошедшие активисты опешили. Высокий черноусый молодец извинительно улыбался, а второй, рыжий, сердито засопел и поглядел с вызовом на Герасимова. — Что это, мол, за катавасия? — Перестань, Николай, — строго сказал Герасимов. — Садитесь, ребята. И потом, по призыву не сормовских рабочих, а товарища Баумана. — Виноват. — А вообще жалею, что этот патриотический почин сделали не мои земляки-путиловцы. Активисты сели. — Так, — сказал Бабосов, глядя на них, — вы что пьете? — Что подадут, — ответил Семиглазов и улыбнулся на этот раз заискивающе. — Я пью только чистое белое, — ответил хмуро Перевозчиков. Бабосов налил им по стопке водки. Те было взяли их в руки. «Одну минуту», — осадил их Бабосов. «Вы слесари, браковщики, самоходчики?» «Чего?» — спросили разом оба. «Перестань дурачиться, Николай», — сказал Костя. «Извини, мой друг. Я с ними отправляюсь, можно сказать, на боевое задание. Так должен я знать, что за братья по цеху идут со мной?» «Так мы крестьяне?» — ответил Семиглазов. — Из соседнего села, — подтвердил Перевозчиков. — А, тогда выпьем за нерушимый союз. Мало-помалу все втянулись в эту словесную чехарду, которую неутомимо изобретательно вел Бабосов. — А мы еще не выпили за решительную перестройку культ работы? — Ура! Пьем за усиление пролетарского ядра! Почему только пролетарского? А где ядро крестьянское? Товарищи, товарищи, чего нам считаться? Пьем вообще за ядро. Круглое, свинцовое, бах! И мимо. А я пью только в яблочко. Под ложечку, то есть. Ух, дых запирает. В сумерках стали разбирать офицерское обмундирование. А Бабосов произнес вдохновенную речь. «Друзья и товарищи, любое политическое мероприятие можно оказенить и низвести до скучной публичной процедуры, где на глазах у массы проводится формальный отчет. Вы же пошли по иному пути. На заседании своего бюро вы решили подойти к вопросу чистки творчески. Вы избрали деятельную, смелую и необыкновенно оригинальную подготовку в форме инсценировки антисоветского налета. Этот вдохновенный прием поможет выявить истинное лицо, стойкость и преданность всех коммунистов вашей ячейки. Со своей стороны мы, как приглашенные вами специалисты по ненавистной офицерской касте, приложим все силы и старания к тому, чтобы приблизить эту операцию к неукоснительной реальности. Да не ускользнет от вашего бдительного взора ни один лазутчик или малодушный приспособленец, пролезший обманом в боевые ряды пролетарского авангарда. За дело, товарищи! Мужчины разобрали обмундирование,